Колечко. Все началось с того, что я располосовал себе ногу от бедра до щиколотки. Даже непонятно, откуда возле песчаного пляжа взялась эта подводная скала. В принципе, наша река хоть и широка, но все же не море. И подводные скалы ей по уставу не полагаются. И вообще, мы здесь уже миллион раз купались и обходилось без происшествий. Так что сначала я даже подумал, что это меня щука укусила. Выгребаю на берег, а кровище из меня так и сыпется. Схватил бутылку коньяка, которая грелась на солнышке, открыл ее и широкой струей продезинфицировал рану. От невыносимой щиплющей боли я застонал, и на мой стон обернулись остальные. Витек Капранов, Пашка Жуков и умственно отсталый Серега. «Уй!» — закричал Серега. «Гош, падла! Ты шо ж, пидор, делаешь?» «Сам-то пидор», — отвечаю я. А коньяк продолжал стекать по моей искалеченной ноге золотистой струей. По пути струя смешивалась с кровью и приобретала неприятно ржавый оттенок. «Сам-то пидор», — отвечаю я. «Поставь коньяк!» — завопил Витек. «Сейчас я тебе подорожник принесу». Он сбегал в кусты и вернулся с огромным пыльным листом лопуха. «Держи». Он сунул лопух мне. «А коньяк отдай. Это у нас последняя бутылка». Он выхватил у меня коньяк и с размаху поставил его на песок. Бутылка подумала и медленно завалилась на бок, орошая окрестности. «Уй, Витек, пидор!» — немедленно завопил умственно отсталый Серега. «Что ж ты у тебя все пидоры?» — вмешался тихий Пашка Жуков. «А ты, пидор, чем стоять, взял бы да поднял бутылку!» — гнул свое Серега, разбрызгивая слюни. Пашка не стал спорить, поднял бутылку и прижал ее к груди, как младенца. Коньяку осталось треть. Похоже, в этой суматохе все забыли про водку, которая была зарыта в мокрый песок на линии прибоя. Ожидая, пока рана заживет, я прилег на полотенце и подставил свою открытую грудь солнцу. «А во что это тебя, дурака, ебнуло?» — надо мной склонился Витька Капранов. «Об скалу, говорю, подводную». «Уй!» — закричал умственно отсталый Серега. «Вот спиздел так спиздел!» «Прикрой ротовое отверстие!» — вежливо отозвался я, показывая этим скотам, что интеллигенция — это великая сила. «Что я должен сделать?» — рассеянно спросил наш умственно отсталый друг. «Прикрой ротовое отверстие до полного смыкания челюстей», — продолжал подавлять я. «Как-как?» «Ебало заткни!» «А, так бы и сказал», — облегченно понял Серега и пошел вырывать из песка водку. Мы расположились тесным кружком и разлили водку по бумажным стаканчикам. Я выпил холодной водки, и у меня заныли зубы. Ну, не человек, а ходящая развалина какая-то. Наверное, поэтому на меня девки не клюют. Смешно сказать. 17 лет, а до сих пор девственник. Правда, Витька с Пашкой, похоже, тоже. Только Серега, наш умственно отсталый, потерял девственность в 4 классе и до сих пор не нашел ее вновь. Поэтому, наверное, он всех пидрами и называет. Но если вдуматься хорошенько, он сам и есть на свете первый пидр. До сих пор не знает, что слово «куба» на марках читается «куба», а не «сива». Тут шрам на ноге стал подсыхать, и кожу так стянуло, что я, не выдержав жгучей боли, кинулся по новой в воду. На этот раз, кроме всего прочего, с исследовательскими целями. Мне захотелось выяснить, что же это за чертова скала торчит у нас под носом и калечит окружающих. До сих пор этот остров мы считали самым тихим и уютным местечком на реке. Ни шлабов тебе, ни дачников, ни яхт-клубов. Регулярно заваливалась туда четверка бывших одноклассников. В общем, доплыл я до скалы и осторожно взобрался на нее. Вода доходила мне до колен. Следующее, что я сделал, взмахнул руками и, весело гукнув, нырнул со скалы почти вертикально вниз. Счастье, что я не разбил при этом голову. Скала была неровной, изобиловала наростами и сплошь поросла водорослями. Все это я разглядел, оказавшись под водой, но мне хотелось узнать побольше о происхождении скалы, хоть воздуха в легких уже и не осталось. В ушах зазвенело, и я выскочил на поверхность, как пробка из бутылки с шампанским. Отдышавшись, я снова полез на скалу и сиганул головой вниз. На этот раз мне повезло чуть больше. Среди зеленой мути я разглядел тусклое серебристое мерцание, как будто кто-то забыл под водой металлический рубль. Подхлёстываемый любопытством, я нырнул вновь, гораздо глубже, чем первые два раза. Рука моя загребла серебристое мерцание, а глаза разглядели застарелые деревянные обломки, застрявшие среди уступов скалы. Я вынырнул тихий и задумчивый. Наверняка же какая-то пьянь просто кинула в реку ящик из-под пива. Но мне почему-то хотелось думать иначе. Воображение быстро намалевало картины страшных водяных баталий, жестокого Стеньку Разина на носу своего челна и округлившиеся от ужаса глаза людей на тонущих суднах. Тут в воображении откуда-то набежали татары, с боевым кличем отрубающие головы тем, кому удалось выбраться на берег. Короче, в моих фантазиях в живых не осталось никого. Я затряс головою и вышел на берег. «Шо, вода в ух попала?» — услужливо спросил УО Серега. «Татары», — ответил я. «Сам ты татарин!» — закричал Серега. «И пидор!» «Принес нам пригоршню говна?» — поинтересовался Витек, разглядывая мою руку. «Почему это вам?» «Себе!» Я отвернулся и медленно разжал кулак. На ладони моей посередине зеленых водорослей и дермообразного ила блеснуло маленькое серебристое колечко. «Вот!» Я сунул руку под нос Витьку. «Поделимся. Колечко мне, остальное вам». «Покаж, покаж!» Витек потянулся к кольцу конопатыми пальцами и ухватил его. «Дерьмошка!» — коротко резюмировал он, возвращая мне находку. «Штамповка. Алюминий». «Охуиний!» — передразнил я его. «Чистое серебро, а может даже и платина». «Хуятина!» — ответил Витек. «А можно я посмотрю?» — встрял в разговор Пашка. «Ну, смотри». Пашка повертел кольцо, помял его в руках, куснул и равнодушно произнес. «Эх, не золото». Я сердито забрал у него кольцо, подошел к своей одежде и спрятал ее в нагрудный кармашек рубашки. «А мне не дал посмотреть!» — заныл УО Серега. «Да нехур там смотреть!» — скорчил брезгливую мину Витек. «Зайди в магазин галантереи, там насмотришься». УО Серега уныло побрел к реке выкапывать еще одну бутылку. Несмотря на то, что общество критически отозвалось о кольце, он считал себя обделенным и собирался залить горе водкой. Описание природы. Пить Серегой было сплошной мукой. Он пил лошадиными дозами и требовал от всех поддерживать темп. Это не значит, что он при этом не напивался. Уже после третьего он начинал орать и обзывать всех пидорами. Мы же старались пить, не выходя из рамок. А поэтому напивались культурно. С другой стороны, в рамках иной раз было тесновато, и нам приходилось их ломать, вооружившись молотками и гвоздодерами. Конец описания природы. Так мы поступили и в этот раз. Присоединились к безумцу Сереги и принялись вливать себя в водку неприличными порциями. Дошло одним словом до свинства. Стали сосать из горлышка, непонятно даже зачем, и так все были изрядно пьяны. Серега запел какую-то слюнявую песню. Он усиленно раздувал щеки, плевался пузырями, но особого успеха не имел. Хотя щеки были его коронным трюком. Описание природы. Щеки его были действительно смешными. Пухлыми, розовыми, как у младенца. По нашему определению, Серега был полужирным, а сам он называл себя плотным. Витек же называл нашего умственно отсталого друга толстожопым. Сам Витек был среднего телосложения с загадочными веснушками по всему телу. Он имел довольно темный цвет волос, и откуда у него взялась такая масса веснух, ума не приложу. С другой стороны, рыжий я никогда не страдал от этой гадости. Пашка тоже, хотя Пашка блондин. Волосы у Пашки соломенные, глаза под цвет волос. Сам же Пашка такой же тощий, как и я. И учился он в художественном училище. Рисует картины под Шишкина или Айвазовского, точно не помню. Да какая разница? Конец описания природы. Одним словом, мы допили водку с большим, признаться, аппетитом. И неожиданно обнаружили, что делать нам на острове совершенно нечего. Купаться уже не хотелось, да и солнце начало ощутимо клониться к западу. «Ну шо, урки, рвем когти, что ли?» — предложил Витек, шелушась обгорелой спиной. «А что в городе делать?» — резонно заметил я. «Там же духотище страшное. Небось опять асфальт плавится». «Предлагаю», — предложил Пашка, — «остановиться в кафешке на речном». «А что?» — пробормотал Серега, делая вид, что думает. «В кафешке на речном прохладные и наливают». «Ты что, еще в состоянии пить?» «А то!» И Серега вновь принялся демонстрировать щеки. Собравшись, мы почесали к пристани и вскоре уже сидели на верхней палубе пароходика Ом-28. Вода за кормой забурлила, и пароходик отвалил. Напротив нас расположилась компания пацанов, пивших пиво и заедавших его сухой-присухой воблой. «Слышь», — умственно отсталый Серега слегка толкнул меня в бок. «Пошли, пиво попросим». «Да ну тебя, говорю, дурак, неудобно как-то». «Неудобно срать на потолке», — отшутился Серега. «А за спрос денег не берут. А если нахуй пошлют, тоже невелика беда. Что ж, мы ни разу нахую не бывали. Ну не хочешь, я сам схожу». И он борзо направился к пацанам. Что-то долго объяснял им, небрежно подстукивал указательным пальцем по голове, и как результат вернулся с двумя бутылками пива. «Вот, — говорит, — что вы без меня делали? Подохли бы!» — хором ответили мы. Серега не уловил иронии и возгордился. Мы расчетверили две бутылки и размякли. Пиво выступало через поры в виде пота, испарялось и покрывало все тело соляной корочкой. От Сереги стало пованивать детским садом, и я пересел от него к Витьку. Я решил закурить, и когда полез в карман за сигаретами, рука моя наткнулась на кольцо. И не знаю почему, мне вдруг захотелось его примерить. Тут я вспомнил кольцо всевластия, придуманное профессором Толкиеном, и подумал, а вдруг мое колечко одно из тех. То кольцо тоже вызывало неудержимое желание надеть его и делало надевшего невидимым. В качестве эксперимента я нацепил колечко на мизинец, и на какие другие пальцы оно не лезло, и повернулся к Витьку. Спросил. «Ну, как я выгляжу?» «Как дурак», — уверенно отозвался Витек. «Сними эту говняшку алюминиевую. Сними, не позорься». Я обиделся и, сняв кольцо, сунул его обратно в карман. Тем временем наш теплоходик причалил к пристани возле речного вокзала. Мы выскочили на берег и пошли в кафешку. Описание природы. Кафешка на речном находилась под открытым небом на высокой террасе прямо над рекой. Официанты хорошо знали нашу четверку и поэтому обслуживали по первому классу. Быстро и без жульничества. Конец описания природы. Мы заказали по 100 грамм коньяка и по пирожному картошки. Умственно отсталый Серега ел и пил отвратительно. Каждый кусок пирожного запивал коньяком. Художественный Павел вылепил из картошки зайчика и сожрал. Витек скормил свою пайку бродячей собаке и солидно потягивал чистый коньяк, напивая басом что-то себе под нос. Я выпил коньяк залпом и начал икать. Коньяк был гадкий, по вкусу азербайджанский. «Гопник!» — промычал Серега с набитым ртом. «Кто ж коньяк залпом пьет? Коньяком! Коньяком надо наслаждаться!» В подтверждение этих слов Серега выпустил картофельные слюни. «У тебя изо рта течет!» — намекнул я. Серега спохватился и попытался подобрать слюни руками. А знакомые официанты с интересом следили за нашей возней. Неблагодарная собака решила помочиться на Витькин ботинок, но тот, оскорбленный до глубины души, дал ей пинка. Собака, давясь лаем, выскочила из кафе прочь, и мы, расплатившись, потянулись за ней. «Бывайте, мужики!» — крикнули мы на прощание официантам. «Как-нибудь на днях заскочим к вам!» «Это вряд ли!» — ответили те. «Придется вам по другим кафе скакать. Закрывают нас». «Как это закрывают?» «Очень просто. Хуяксы нет кафе». «А по какой причине?» «Сие нам неведомо», — важно ответили официанты. Немного расстроенные, мы побрели в город. Пора было расходиться по домам. Описание природы. Солнце уже скрылось за горами, и к городу мало-помалу подкрадывались сумерки. Конец описания природы. Я открыл дверь и вошел в нашу коммунальную квартиру. В полутемном коридоре соседка моя Оксана мыла пол. Описание природы. Оксане было лет 18, из которых 2 года она прожила в нашей квартире квартиранткой тети Клавы. И все эти 2 года я был глубоко и безнадежно в нее влюблен. Оксана была студенткой мединститута и на любовь мою внимания не обращала. На меня самого, естественно, тоже. Смотрела сквозь. Много раз я представлял себе, что остаюсь наедине с Оксаной, и тогда мое богатое воображение рисовало весьма фривольные картинки. Воображение у меня мощное. То татар себе представлю, то Стеньку Разина, то ту же Оксану. Все это, если и приносило мне удовлетворение, то удовлетворение особого рода. Подойти же к самой Оксане я так и не решился. Умственно отсталый Серега уж точно подошел. Его, если помните, даже если нахуй пошлют, и то не обидится. А меня это ранит. Вот и не решаюсь. Конец описания природы. Итак, Оксана мыла пол, находясь при этом спиной ко мне. Меня это глубоко взволновало. Но все, что я сделал, залился краской и потопал в свою комнату. Было уже довольно-таки поздно, и я, выкурив пару сигарет, лег спать.